Энда, надо действовать очень аккуратно, кроме Дашкова и у него покровителей весь императорский двор. Идея поймать на компромате не срослась, ну не нарыли мы на него ничего. Примерный семьянин, имеет сына, в карты играет, но не азартно, вино любит, но в меру. Женщины вообще не компромат, материальный, так сказать, вариант тоже не играл. Лейб-медик Екатерины II достаточно богат, и не мод, но и не жлоб. Может, оставим Роджерсона в покое, он хороший врач, вот пусть и лечит, а для наших целей можно и кого-нибудь другого подобрать. Крылов сидел напротив меня в кресле и неторопливо набивал трубку. Императрица же отнеслась к его письму. «Как ты там сказал? Индифферентно?» «Да, правда, я ее просил об этом. В противном случае в Аглицком посольстве могут начать искать утечку и заподозрить Вильерса, а нам Джорджик нужен. Видишь ли, Минхерц, кроме того, что Роджерсона можно бы было использовать в качестве дезинформатора, мне нужно, чтобы он своим авторитетом прекратил, если так можно сказать, размножение великих князей». Крылов просыпал табак и чуть не выронил трубку. «Как, Кова, это ты про что?» «Про великую княгиню Марию Федоровну, жену Павла Петровича, которая мать уже 7 наследников и беременна еще одним. Боюсь, что этот процесс сможет продолжаться еще очень долго. А зачем России столько потенциальных претендентов на императорскую корону? Это, как нас учит история, чревато. Не находишь, как, по твоему мнению, Роджерсон может этот, как ты говоришь, процесс прекратить?» Павел давно охладел к супруге. У него сейчас не Лидова в фаворе, но его жена, если верить дворцовым сплетням, с разрешения самой императрицы завела любовника. Ходят слухи, что только первые 3 детей от Павла, а остальные от ее статс-секретаря Муханова. Сейчас, говорят, она беременна от гавкурьера Бабкина, но Павел вынужден признавать детей своими, ибо наблес оближ. Угу, говорят, в Москве кур доит, а мы пошли и сисек не нашли. Впрочем, я тоже слышал нечто такое. Бардак и бордель, одним словом. Но если всех убедить, что следующая беременность может свести Марию Федоровну в могилу. Вот в этом нам и должен помочь мистер Роджерсон. Почему именно Роджерсон? Есть же еще и Марингейм, он же принимает роды у великой княгини. Роджерсон авторитетнее, а Марингейм и так подтвердит. Ты же сам сказал, что женщина, столько раз рожавшая, здоровой уже быть не может. Думай, как нам Ивана Самойловича к себе привязать. В конце концов, ты же великий баснописец. Издеваешься? Иван наконец-то закончил набивать свою трубку и закурил. Может, спички изобрести, чтобы Иван так не мучился с этими кресалами, кремнями? Нисколько. Тебя жена за курение ругает? Ругает. Все вот бросить обещаю, но... А если нам поймать Роджерсона на живца? План Крылова был не так чтоб уж очень изощренный, но имел при определенном везении шансы на успех. Решили попробовать, тем более, что у меня и такого не было. Вот... Только при чем здесь живец, тут уж скорее на понт. Зимним декабрьским вечером, как раз за неделю до Рождества 1794 года, к двухэтажному особняку на Галерной набережной Петербурга, подъехала карета на высоких полозьях. Особняк этот, построенный некогда Степаном Васильевичем Лопухиным, двоюродным братом первой жены Петра I, принадлежит ныне лейб-медику ее императорского величества Ивану Самойловичу Роджерсону. Из кареты вышел довольно молодой, но вполне себе респектабельный мужчина. Открывшему дверь слуге, он представился, как Мичел Макинтош, начинающий врач из Эдинбурга, и велел доложить мистеру Роджерсону, что просит принять его. Джон Сэмюэль всегда тепло относился к соотечественникам и по мере сил помогал им устроиться в этой холодной, даже для закаленных северными ветрами шотландцев, России. А кто еще поможет человеку в чужой стране, если не земляк? Поэтому молодой человек был принят, обласкан, приглашен к обеду, который в доме мистера Роджерсона подавали, по английской традиции, в 7 вечера. За обедом мистер Макинтош развлекал хозяина рассказами о Уэссенском сражении, о скандале с графиней Деламотт, посплетничали они и по поводу пристрастия к портвейну Питта-младшего. В общем, гость оказался очень милым человеком. После обеда, когда подали херес, пришло время поговорить и о цели визита мистера Макинтоша. Вот тут-то и оказалось, что Макинтош не совсем Макинтош, а даже скорее, совсем не Макинтош и уж точно не начинающий врач. Прибывший молодой человек поведал, что на родине очень внимательно следят за успехами мистера Роджерсона в России и благодарны ему за те сведения, которые он регулярно представляет в Фригнаффиц. Глаза Ивана Самойловича после этих слов стали круглыми и немного полезли на лоб. В частности, очень благодарны за сведения о планируемом императрицей Екатериной возведении на польский престол великого князя Александра. Жаль только, эти сведения перестали быть актуальны из-за гибели Александра, но... Как стало известно компетентным органам Его Величества Георга, в России разработан новый план. Вот по поводу этого плана в Петербург и прибыл он, мистер Макинтош. И он, то есть мистер Макинтош, и король Георг надеются на помощь верного сына Отечества Джона Сэмюэля Роджерсона. В течение всего монолога Макинтоша бедный лейб-медик не мог вставить ни слова, его визави с таким напором вел разговор, что оставалось только соглашаться. В голове у Роджерсона стали мелькать мысли о перспективе смены умеренного и влажного климата на резко континентальный. Видя растерянность хозяина, гость поспешил его уверить, что самому мистеру Роджерсону делать ничего не придется, от него потребуется всего лишь пустячок, ерунда, нарисовать схему комнат большого дворца в царском селе. Ну и ничего страшного, что Роджерсон не знает всю схему комнат. Главное, указать комнату с железным шкафом и как в нее можно попасть. 23-летний капитан-князь Иван Мещерский III внешне не особо смахивал на англичанина, зато его произношение, отшлифованное Бенджамином, было безупречным, но главное было в его таланте перевоплощения. Он действительно себя позиционировал тем, кем в данный момент представлялся. Роджерсон, к примеру, ни на секунду не сомневался, что перед ним англичанин. Когда Роджерсону на очной ставке показали окровавленного псевдо-Макинтоша, бедный лейб-медик буквально лишился чувств, а потом, уяснив перспективы даже не ссылки, а каторги, сразу же стал хорошим мальчиком, во всем признался, раскаялся и согласился подписать бумагу о сотрудничестве. Впрочем, бумага, это так, антураж для пущего испуга. Ну не будем же мы действительно хвалиться ею перед парнями из Фаринт-офис. Но на Роджерсона сие подействовало правильно, и он, смею надеяться, теперь будет делать то, что скажем ему мы. Во всяком случае, в январе 95 года, после рождения очередной дочери великого князя Павла Петровича, консилиум врачей, осмотревших роженицу, великую княгиню Марию Федоровну, пришел к заключению, что у нее вследствие возраста развилось фиброзное перерождение тканей шейки матки, которое может привести к разрыву матки. Консилиум считает, что следующая беременность великой княгини может привести к летальному исходу, поэтому он настоятельно рекомендует великой княгине Марии Федорове воздержаться от будущих беременностей. Не знаю, насколько этот диагноз соответствовал действительному состоянию здоровья жены Павла Петровича, может, так оно и было, но мы на всякий случай подстраховались. Роджерсона же мы стали привлекать для консультаций, но не медицинских, а как эксперта по Англии. Не часто, 2-3 раза в год, только чисто для того, чтобы не забывал, на кого работает. Письма свои он пишет по-прежнему, мы их даже толком не правим. А вот Мещерский. А Мещерский отправился в Англию. Впрочем, мы его сразу готовили как резидента в Лондон, а этюд с Роджерсоном был для него, можно сказать, выпускным экзаменом. Молодой князь Мещерский III оказался настоящей находкой для русской разведки. По дороге на Туманный Альбион Мещерский умудрился добыть богатейшую информацию о практически неизвестной для нас Бразилии, которая сейчас еще принадлежит Португалии. Он составил, и, главное, сумел переправить в Россию полный список иностранных судов, посетивших Рио-де-Жанейро в феврале-апреле 1795 года, с указанием времени прибытия и отправления судна, его названия и класса, фамилии и имени капитана, характера груза, порта отправления и назначения времени нахождения судна в пути, грузополучателя. На основании информации от капитанов судов и иностранных купцов Мещерский произвел необходимые расчеты и составил рекомендации относительно наиболее целесообразных сроков выхода в плавание к берегам Бразилии русских торговых судов из балтийских портов, сроков и выходов в обратное плавание и маршруты, предоставил подробные рекомендации по номенклатуре, качеству и другим детальным характеристикам товаров, которые следовало доставить в Бразилию. Получив такие сведения, мы, признаться, обалдели, никаких ни торговых, ни дипломатических контактов у России с Бразилией пока нет, и очень жалко было, если бы такая информация пропала даром. Грамотно распорядился всем Штиглиц, На основании этой информации он сумел организовать кампанию по торговле с Южной Америкой и посадить нашего резидента в Рио-де-Жанейро, а заодно и ввозить в Россию бразильский кофе. А я закинул удочку Безбородко об организации консульства России в Бразилии, но это вопрос долгий, его надо решать с Лиссабоном. А там обязанности нашего генерального консула в 95-м году начал исполнять Франц Тиц, которого еще могут и не утвердить, поэтому пока он разродится, и то, если захочет. В сентябре 95-го года в воскресной лондонской газете «The Observer» было опубликовано объявление: «Борца-титанец, Арривеца Филлин Саутхамптон, наш агент Юпитер приступил к работе, быстро доехал, Екатерина подала мне руку для поцелуя. Ты по-прежнему живешь у Дашковой?» «Да, ваше величество, своим жильем пока не обзавелся. Когда был холостым, меня устраивал и дом на Фонтанке, но вот с молодой женой там жить несколько неудобно. Я сейчас подыскиваю место, где построить свой дом. Как успехи?» «Да пока никак, присмотрел тут участок на берегу Карповки, но жене еще не показывал. Хочу, чтобы она одобрила». Екатерина удивленно вскинула брови, но промолчала, видимо полагая, что я не закончил ответ. Пришлось пояснять, ведь она там будет хозяйкой. «ГМ, надо же, я вот для чего тебя вызвала. Сколько тебе надо времени, чтобы подыскать невесту Константину Павловичу и жениха Александре Павловне?» «Мне, вот началось, хорошо хоть подготовился. Кому? Ты тут на медне моих сватов раскритиковал? Вот и покажи, на что сам способен. Что молчишь?» «Думаю, что вам ответить, ваше величество. Какие-нибудь специальные указания будут?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, что касается великого князя Константина Павловича, считаю, наследник Российской империи вправе выбирать жену из кого угодно, и учитывать мнение каких-либо других монарших дворов хоть Европы, хоть Африки унизительно для самого статуса великого князя. Что же касается великой княгини Александры Павловны, то считаю, что выдавать ее замуж нужно, конечно, за представителей самых титулованных и значимых монарших дворов Европы, но пусть они сами борются за ее руку и сердце, а мы уж там посмотрим. Но это только мое мнение, ваше величество». Императрица внимательно на меня смотрела, даже как будто рассматривала, как рассматривают любопытную диковинку. «Да, это у тебя дочери нет, вот будет и поймешь, каково это выдать замуж. Сколько их, этих значимых дворов, некогда мне ждать. Пора думать, как завершить свои дела земные, а ты вместо того, чтобы помогать, все каким-то нелепым словоблудием мое время отнимаешь. Вправе выбирать жену, статусу великого князя. Что ты понимаешь в династических хитросплетениях?» Екатерина начала распыляться. «Если бы не гибель Александра, которая выбила меня из колеи, мы бы не упустили Густава Шведского, а это значит, что можно было быть спокойным за северные границы. Прошу простить меня, ваше императорское величество, но боюсь, вы ошибаетесь». Екатерина вскинула на меня яростный взгляд. «Не припомню, когда бы династический брак предотвращал войну, допускаю, что единичные случаи есть, а вот войн, которые происходили между кровными родственниками, припоминается очень много. Не будем ходить в Европу, тут у нас шли между родными братьями не одно столетие. А что касается Густава Адольфа, то думаю, что шведская сторона стала бы требовать от Александры Павловны перехода в протестантство, а нам сие было бы невместно. Ну, ей-богу, ваше величество, не пара он нашей Александре Павловне». «Кто пара?» «Ну, например, Владислав Гжегожбраницкий. Кстати, и веру менять не надо. Фернандо Инфант Испанский, правда, пописты наверняка потребуют перехода в католичество. Энда, ну, Испания это. Еще есть Иосиф Габсбург Лотарингский. Поверьте, ваше величество, не пройдет и пары лет, австрийцы сами будут сватать Александру Павловну. ГМ, пожалуй». «Хорошо, с Александрой ты меня успокоил, а как с женой для Константина? По-прежнему считаю, что женой великого князя Константина должна стать представительница самых древних русско-княжеских родов. Ваше Величество, русские княжеские роды не менее, простите за тавтологию, родовитые, чем те же европейские. Кто, например?» Я вынул из папки список и подал императрице. «Здесь 12 фамилий девушек от 13 до 17 лет, их родословные, болезни, которыми болели родственники, ну и характеристика, если можно так сказать, внешних, кондиций и образованности. ХМ, кондиций. Хорошо, я посмотрю». Екатерина надела очки, все равно близоруко прищурилась и стала перелистывать страницы. «Екатерина Павловна Скавронская, 13 лет. Ну и какого она древнего рода? Ну, все же родственница императрицы Екатерины I. Ладно, подумаю. Она отложила список в сторону, сняла очки и стала, как бы изучающе смотреть мне в глаза. Видишь ли, тут не просто нужна здоровая девушка, которая бы рожала здоровых наследников, тут нужна. Понимаешь, вас мужчин постоянно нужно подкручивать как часы. Вы время от времени поддаетесь приступам слабости, недовольства, от которых вас обычно вылечивают похвалы. В такое время вам страшно обратиться к другу, потому что известная гордость мешает вам показать себя в столь подлом виде. А вот так как между мужчинами и женщинами нет соперничества, нам предоставлена печальная привилегия утешать вас и вылечивать. Константин, он меня часто огорчает. Он теперь стал горяч более, чем когда-нибудь, весьма своеволен и часто прихоти его не согласуются со здравым рассудком. Военное ремесло вскружило ему голову, и он иногда жестко обращается с солдатами своей роты. Екатерина на минуту замолчала, как бы раздумывая, стоит ли мне все это говорить, но придя, по-видимому, к выводу, что я и так все знаю, продолжила, мне известно бесчинное, бесчестное и непристойное поведение его в доме генерал-губернатора, где он не оставлял ни мужчину, ни женщину без позорного ругательства. К сожалению, он вырос жестким и бесцеремонным юношей. Его часто посещают вспышки раздражения, которые сопровождаются приступами необузданной злобы. При этом припадки вспыльчивости у него проявляются настолько быстро и неожиданно, что предупредить их невозможно. Поэтому ему нужна такая жена, которая бы, с одной стороны, могла гасить эту его агрессию, а с другой поощряла бы то светлое, что в нем, несомненно, есть. Ох, зря, наверное, мы Марии Федоровне рожать запретили. Николай-то Павлович был в моей истории, по сравнению с Константином, очень приличным человеком. Вот только не очень-то похоже все это на того пацаны, с которым ты когда-то китайские фонарики запускал. Неужели он так испортился? Надо бы своего человека иметь в его окружении. Повисла какая-то гнетущая пауза. Такой откровенности, надо признать, я от Екатерины не ожидал. Императрица взяла веер со стола и начала им обмахиваться. Зачем? В кабинете, конечно, тепло, топит, но не так, чтоб жарко. Это привычка. Что молчишь? Боюсь, что мой прогноз будет неутешительный, Ваше Величество. Исходя из психотипов вашего сына и внука, их приход к власти, что одного, что другого, чреват заговорами и переворотами с большой долей вероятности. Вам надо жить долго, вечно никто не живет. Что делать-то, Ржевский? Кому оставить трон? Я не хочу, чтобы они повторяли судьбу. Екатерина замолчала, видимо, уже жалея о своей несдержанности. Взгляд ее, в минуту внезапной откровенности, живой и отчаянный, что ли, стал леденеть, лицо посуровило, в нее стали проявляться жесткие линии. Вот с таким лицом она, наверное, Пугачева на плаху отправляла. Надо что-то ей предлагать. Просто не знаю, здесь не пройдет. Думаю, что в этом случае, для начала, надо попробовать поменять сферу деятельности Павлу Петровичу и Константину Павловичу. Поручите им государственное дело. Какое? Во взгляде императрицы появился интерес. Дело, которое сейчас решить нельзя, но и не решать нельзя. Что ты имеешь в виду? Боюсь, Ваше Величество, у нас начинает вызревать проблема, которую надо бы как-то решать, но никто не знает как. Нас таких проблем пруд-пруди. Разрешите, я начну, если можно так сказать, издалека, только не из очень далекого. А просто сказать не можешь, но я хочу объяснить. Давай уже не тяни. До недавнего времени, Ваше Величество, наше дворянство свои потребности соизмеряло с существующей у нас системой работ, то есть со сложившимися хозяйственными возможностями. Поясни, это ты к чему? Ну, если все упростить, то наши хозяйственные возможности вытекают из плодородности нашей почвы и климата. В Московском уезде, например, где основной грунт глинистый, рожь урождается втрое или в четверо против посева. Иначе говоря, при посеве на десятину 12 четвериков получается 36, ну, в лучшем случае, 48 четвериков или, как говорят сам, 4. Знаю это и без тебя. У меня есть кому докладывать. Что дальше? Дело в том, что сейчас прослеживается тенденция среди молодой части нашего дворянства свои потребности формировать по европейскому образцу, где совершенно другие хозяйственные возможности, другой климат, другие почвы. Если нашу систему работ можно условно охарактеризовать, как сам 4, то европейская, сам 6, сам 7. Ну и, все это ведет только к увеличению гнета на крестьян. Если ранее с крестьянского труда помещиками забирался прибавочный продукт, то сейчас начинает забираться уже и часть необходимого. Так и не поняла, что ты хочешь предложить. Ваше Величество, положение крестьян сейчас находится на грани рабского прозябания, а это чревато социальным напряжением, которое тем больше будет возрастать, чем больше будут наши дворяне стараться существование свое уподоблять роскоши Людовика XVI. Так ты что предлагаешь? Знаешь, таких доброхотов, которые якобы ратуют за благо народа, у меня и без тебя хватает. Кто бы предложил чего путного? Позвольте, я продолжу, Ваше Величество, так есть у тебя чего дельного? Екатерина раздраженно кинула веер на стол. Раздражена. Плохо. А, будь что будет, надо постепенно решать этот вопрос. Я предлагаю, на первых порах, создать комиссию по изучению положения дел, и назначить ее председателем великого князя Павла Петровича, а его помощником Константина Павловича. А задачей комиссии будет выработка предложений для улучшения положения крестьян. Вопреки моим ожиданиям, взрыва не последовало. Наоборот, Екатерина как-то даже успокоилась, как будто я сказал то, что она и хотела услышать. Откинувшись на спинку кресла, она вновь стала смотреть на свой портрет работы Рокотова. Тоже привычка такая, наверное, это просто любимый ее портрет. Когда он был написан, ей на нем лет 30, наверное, с небольшим. Все эти комиссии одна болтовня. Вон я в 67-м году созвала уложенную комиссию, которая бы наши законы в порядок привела, и что, год пустобрехством занимались, а толку шиш. Комиссия должна быть небольшой, человек, ну, 6-7, ну 10. И срок поставить конкретный, скажем, месяц. ГМ. Повисла долгая пауза. Надо что-то добавить. Как первый шаг, Ваше Величество, нужен указ, запрещающий барщину в воскресные дни, ограничить ее 3 днями и запретить при продаже крестьян разбивать семьи. Екатерина вздохнула, перевела взгляд на лежащие перед ней бумаги. Страшно. Не хотелось бы закончить царствование заговором против меня, или каким-нибудь бунтом. Ведь народ он что? Дай ему послабление он и... Екатерина не договорила и взглянула на меня. Эта комиссия, я уверен, ничего толкового не придумает. Но мы проверим способности членов комиссии решать серьезные вопросы и... Ладно, я твою мысль поняла. Подумаю. Она взяла принесенный мною список невест, полистала, опять надела очки, стала просматривать. Этот список мы стали готовить вместе с Екатериной Романовной сразу же, как узнали о вояже Будберга. Самой трудной я считал задачу убедить императрицу отказаться искать потенциальных невест среди европейских дворов, но она вроде решается, Екатерина все больше склоняется к нашей позиции. Не вижу здесь твоей сестры. Да мы, Ваше Величество, как бы не особо, вот Александра, пожалуй, сможет благотворно повлиять на Константина Павловича. Тадам, надо будет Шурочку научить, как пальцы сломать будущему мужу, чтобы сразу загнать его под каблук. Постоять за себя она умеет. Глава 4. Не лучше было бы людям, если бы исполнялось все то, чего они желают. Гераклит. Человек есть первое сокровище государства, сбережение людей, а крестьянство содержит собою все прочие части общества и трудами своими особого уважения достойно. Павел начал свое выступление несколько неожиданно. Ничего себе, ай да Павел, ай да сукин сын. Но в отношении того вопроса, который мы разбираем, скажу, что крепостным крестьянам живется лучше бесхозных государственных, потому как за них есть кому заботиться и заступиться. Существующее их положение – лучшая для них форма жизненного уклада. Вот, пожалуйста, блин, начал за здравие, окончил. Вот такой Павел во всем, хрен с ним кашу сваришь. Но чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью существует, и от этого были случаи неповиновения помещикам. Поэтому считаю, что некоторые меры по улучшению крестьянского бытия применить надо. Секретная комиссия по изучению быта крестьян и выработке рекомендаций по его улучшению, учрежденная указом Ее Величества императрицы Всероссийской Екатерины Великой от 15 декабря 1796 года, начала свою работу только 1 марта уже следующего, 97 года в Мраморном дворце. 2 с лишним месяца ушло по существу только на улаживание регламентов, согласование персонального состава, получение экспертных оценок и прочей бюрократии. Секретной ее сделали из соображений безопасности. У нас же как, Только слух на Невском пройдет, что вопрос какой-то изучается, а в Тамбове уже на базаре все знают, что скоро крестьянам свободу дадут. А потом начинаются бунты, мол, народ опять обманули. Состав комиссии долго согласовывался с цесаревичем Павлом Петровичем, так как, будучи председателем комиссии, он хотел назначить тех людей, которых выбрал бы сам. Иными словами, Павел просто не хотел работать с людьми, которых выбрала его мать. Не возражал он только против сына Константина. В итоге, после многочисленных беганий туда-сюда между Гатчиной и Зимним дворцом в комиссию, кроме Константина, вошли князь Николай Иванович Салтыков, исполняющий должность президента военной коллегии, Гавриил Романович Державин, президент коммерц-коллегии, князь Алексей Борисович Куракин, тайный советник, Александр Николаевич Радищев, граф Александр Романович Воронцов, полковник Алексей Андреевич Рокчеев и я. Из предложенных от Павла кандидатов императрица не возражала только против меня. Радищева, да вы там с Павлом в своем уме, ты знаешь, за что он сослан в Сибирь. За вредные умствования, умаляющие должное ко властям уважение. Вот именно, ты знаешь, что он написал, читал, счел, что будет благоразумнее промолчать. Как он мог, а ведь из известной дворянской семьи. Он же был у меня пажом и отличался прилежным исполнением службы. Я наградила его орденом Святого Владимира. Да он бунтовщик, хуже Пугачева. Прошу прощения, Ваше Величество, я, конечно, могу ошибаться, но считаю, именно поэтому господина Радищева и нужно включить в эту комиссию. Комиссия все равно никаких, сколь-нибудь приемлемых результатов не добьется, уж слишком вопрос сложный и щепетильный, но это и покажет ничтожность подобных децларатион. Дело делать и о деле говорить. Совершенно разные вещи. И для тех немногих, кто хоть в чем-то разделяет взгляды господина Радищева, станет отрезвляющим фактором. Радищева вызвали из Илимского острога, но он, конечно, к первому заседанию не успел. Надо сказать, что то, как Павел Петрович организовал работу нашей комиссии, меня несколько удивило. Собственно, а чего я ждал? Ну, думал, начнутся бесконечные словоблудия о важности и необходимости крепостного социального устройства для государства, о помещике, как о хозяйствующем субъекте, на котором держится экономика, ну и кто-нибудь выскажется за некоторые послабления и изменения в крестьянский быт. И продолжаться это будет весь месяц, что указом для комиссии было определено. А потом Павел сформулирует свое мнение, оно и будет выводами комиссии. Я надеялся, что какие-то подвижки все же будут. Главное, чтобы императрица потом их указом оформила. Павел же после вступительного слова объявил, что он, как председатель, дает членам комиссии неделю срока для выработки и формулирования своего мнения по данному вопросу, а через неделю ждет эти мнения, представленные ему в письменном виде. Сам он берет еще неделю для выработки уже общего мнения. Через две недели второе и заключительное заседание, на котором это общее мнение и будет объявлено. И все, никаких дебатов. Пятилетку в 4 года. Ну а действительно, чего огород городить, все члены комиссии вопрос знают не понаслышке, все сами являются помещиками и имеют крепостных все, в общем-то, какие-то мнения имеют. Ну вот, сам Павел, как помещик, не знаю, как в той моей истории, но в этой оказался не просто прогрессивных взглядов, но, можно сказать, для нынешнего времени даже революционных. В своем гатчинском имении он значительно уменьшил крестьянские повинности, введя двухдневную барщину и разрешив крестьянам отхожие промыслы в свободное от барщинных работ время. Павел даже выдает крестьянам ссуды, построил для них лекарский пункт и школу. Вот так, в моем имении, конечно, сдвиги в отношении крестьянского быта как бы покруче, но так я же все же, авого, в смысле, это же, хотя, заслуга там больше скорее не моя, а Карла Ивановича Краубнера. Во-первых, барщины, как таковой, у нас нет, весь мой колхоз переведен на умеренный оброк, обслуживающий персонал племенной фермы, лесопилки и мельницы получает заработную плату в виде трудодней, те, кто согласился ехать в Гданцевку, после 2 лет работы получают вольную. Собственно, реально крепостными остались только дворовые, но они-то, почитай, члены семьи. В школе у меня работают аж 2 учителя, 1, понятно, отец Ануфрий, который преподает закон Божий, а вот 2, почитален Иван Яковлевич, секретарь и любимец Емельяна Пугачева, думный дьяк повстанческой военной коллегии. Во как, в прошлом году, после амнистии для поляков Костюшка, императрица Екатерина амнистировала и тех немногих пугачевцев, кто еще оставался в живых на каторге. Вышедшему на свободу после 20 лет в крепости Рагервик почитали, ну податься было абсолютно некуда, вот Макаров мне его в учителя и предложил. Доктора, вот только у меня в имении нет по причине слишком маленького количества их сейчас вообще в Российской империи. Была надежда, что сын Карла Ивановича Федор, окончив Московский университет, как-нибудь попадет к отцу и останется, но он после университета был направлен в Астраханскую губернию. Внутрибытовые проблемы решаются старостами. Они же старосты и зарплату учителям платят. Конечно, все это ого только благодаря тому, что основные мои доходы идут от нашего со Штиглицем и Перецем общества на Вере. Почти все, что имение зарабатывает, идет на его же развитие. Вот дома новые строят для крестьян, закупили в Голландии какую-то новую пшеницу, сахарную свеклу стали разводить. Карл Иванович, дай бог ему здоровья, сейчас вынашивает идею строительства сахарного заводика. Вот такие у меня в Алексеевском пироги. Агданцевка сейчас называется Потемкин. Штиглиц привез в прошлом году оттуда прошение местных жителей о переименовании Кривого Рога в город Потемкин. И императрица это прошение удовлетворила. После заседания комиссии ко мне подошел Константин. Александр Федорович, не могли бы вы уделить мне несколько минут? С чего-то вдруг такая вежливость? После того раза, когда я недолго преподавал им с Александром механику, мы не встречались. С тех пор прошло уже 4 года, и, безусловно, Константин изменился. Тогда это был 14-летний подросток, а сейчас уже юноша. 27 апреля ему исполнится 18 лет. Если Александр был больше похож на мать, то в этом уже четко проступают черты Павла. Это точно его сын. К вашим услугам, ваше высочество. Поклонился и сделал вид, что только вежливость заставляет меня оторваться от очень неотложных государственных дел. Где бы нам побеседовать? Не могли бы мы пройти в мой кабинет? На Рождество прошлого года мраморный дворец был подарен Екатериной Константину, и, естественно, во дворце у него был кабинет. Дворец был подарен как бы с намеком на его скорую женитьбу, но пока своей воли императрица не объявляла, видимо, никак не может решиться. Личный кабинет великого князя выходит окнами на Миллионную улицу. Стены кабинета обиты деревом, а свод облицован филенчатыми еловыми щитами с украшениями. Камин из Ростцовой, на витых ножках. Как раз возле горящего камина Константин и предложил расположиться. Слуга принес кофе. Александр Федорович, я знаю, что вы очень занятый человек, но мне все же хочется разъяснить один момент. Видите ли, мой отец очень строгий человек, и если он сказал, что через неделю необходимо представить свое мнение по известному вопросу, то ровно через неделю его нужно представить. Понимаете? Да. То есть нет. У вас нет сложившегося мнения? Нет. То есть да. Константин смутился. Да он не совсем конченый. Может, все то, что о нем говорят, преувеличено. Вот, смутился. Помню, мы с вами обсуждали этот вопрос. Вы тогда говорили, что отмена крепостного права неизбежна, и мы с вами даже разрабатывали варианты этого. Вас за это тогда отстранили от занятий с нами и сослали в имение. Та-дам! Действительно, ведь мне никто тогда ничего не объяснял. Это я сам решил, что ссылка это из заброшенной фразы, что Павел будет императором. После ваших слов, ваше высочество, я думаю, что да. Вы не уверены? Вы что, не знали, за что попали в опалу? Как бы думал, что знала, вот теперь в своих выводах сомневаюсь. Дело в том, что тогда, после занятий мы с Александром были у императрицы, и я имел неосторожность спросить ее мнение по этому вопросу. Когда она спросила, откуда такие мысли, мы, ну, то есть я сказал, что мы это обсуждали на уроке с вами. Получается, зря ты, братец, решил, что Шишковский прослушивал занятия. Выходит, что невольным виновником вашей опалы стал я, и я прошу простить меня за этот необдуманный поступок. Думаю, Константин Павлович, что вы напрасно вините себя. Почему императрица решила отправить меня в имение ведомо только ей, и даже если на ее решение мог повлиять тот мой урок, так это ведь был мой урок. А раз вы его помните, значит он был не зря, и мне это приятно. Тем более приятно, что мы к этому вопросу вернулись, только на более высоком уровне. Теперь мы с вами на этот вопрос можем влиять. Так вы, ваше высочество, как я понял, еще не выработали свое мнение по этой проблеме. Константин почесал переносицу. Волнуется, что ли? Мнение у меня есть, мое ли оно, или, скажем, наше с вами, не столь важно. Да, я тоже считаю, что тот социальный и экономический уклад, который сейчас в России существует, надо менять, в противном случае мы безнадежно отстанем от ведущих государств Европы. Но я понимаю, что любые радикальные изменения сейчас приведут к социальному взрыву. Мы тогда с вами рассматривали, кажется, три варианта, и при любом варианте выходило, что обе стороны, то есть и дворянство и крестьяне, остаются недовольны. В губерниях начнутся мятежи крестьян, а в столице заговоры против правящего монарха. Страну может разорвать изнутри. Это если еще наши соседи, те же турки, например, или шведы, не начнут с нами войну, чтобы оторвать себе часть нашей территории. То есть задача невыполнимая, не отменить крепостное право нельзя, и отменить его нельзя. А парень-то далеко не дурак. Парень-то, может статься, умнее тебя. А все эти разговоры про его выходки могут быть просто сильным преувеличением, либо его поведение просто результат бьющих через край гормонов, что для 17 лет вполне объяснимо. Но, как я понял, у вас предложение есть? Есть. Я предлагаю процесс раскрепощения разбить на несколько этапов. На первом этапе частично ограничить права помещиков. Скажем, законодательно устанавливаем, что помещик может заставлять работать крестьян на себя не более чем 2 дня в неделю. На следующем этапе запрещаем разделение семей крестьян при продаже, затем запрещаем продажу без земли, и так далее. Смысл ограничений должен сводиться к тому, что в итоге, постепенно помещику должно стать невыгодно иметь крепостных.